В государственных бумагах сего времени находим, что знатные люди, недовольные Василием, обвиняли его в излишней надежности на самого себя, в неуважении советов, в упрямстве, нетерпении противоречий, несмотря на то, что он решил все дела именем боярским. Иоанн, говорили они, не употреблял сего выражения в бумагах, но охотно слушал противоречия и любил смелых. А Василий не чтит старых людей и делает все дела, запершися сам третей у постели. Жаловались также на любовь его к новым обычаям, привезенным в Москву софиинами греками, которые, по их словам, замешали русскую землю. Но все такие, можно сказать, легкие обвинения, если и справедливые, доказывая, что Василий не был чужд обыкновенных слабостей человеческих, опровергают ли сказания летописцев о природном его добродушии. Снискав общую любовь народа, он, по словам историка Иовия, не имел воинской стражи во дворце, ибо граждане служили ему верными телохранителями. Великий князь, как говорили тогда, судил и рядил землю всякое утро до самого обеда. После коего уже не занимался делами, любил сельскую тишину, живал летом в острове, в Воробьеве или в Москве на Воронцове поле до самой осени. Часто ездил по другим городам и на псовую охоту в Можайск и Волоколамский, но и там не забывал государства, трудился с думными боярами и дьяками, иногда принимал послов иноземных. Барон Герберштейн описывает так охоту великокняжескую. «Мы увидели государя в поле, оставили лошадей своих и приближились к нему. Он сидел на гордом коне в богатом терлике, в высокой, осыпанной драгоценными каменьями шапке, золотыми перьями, которые развивались ветром. На бедре висели кинжал и два ножа, за спиною ниже пояса кистень. Подле него ехали с правой стороны царь Казанский Алей, вооруженный луком и стрелами, а с левой два князя молодые, из коих один держал секиру, другой булаву или шестопер. Вокруг более 300 всадников. Перед вечером сходили с коней, расставляли шатры на лугу. Государь, переменив одежду, садился в своем шатре на кресло, призывал бояр и весело беседовал с ними о подробностях счастливой или неудачной ловли того дня. Служители подавали закуски, вино и мед. Самые древние князья наши, Всеволод I, Мономах и другие, любили звериную ловлю, но Василий едва ли не первый завел псовую охоту, ибо россияне в старину считали псов животными нечистыми и гнушались ими. Двор его был великолепен. Василий умножил число сановников оного, прибавив к ним Оружничего, Ловчих, Крайчего и Рынд. Крайчий был то же, что ныне Обершенк. А рындами именовались оруженосцы, молодые знатные люди, избираемые по красоте, нежной приятности лица, стройному сану, одетые в белое атласное платье и вооруженные маленькими серебряными топориками. Они ходили перед великим князем, когда он являлся народу, стояли у трона и казались иноземцам подобием ангелов небесных. А в воинских походах хранили доспех государев. Смиренный в церкви, где, удаляя от себя многочисленных царедворцев, он стоял всегда один у стены близ дверей, опираясь на свой посох, Василий любил пышность во всех иных торжественных собраниях, особенно в приеме иноземных послов. Чтобы они видели множество и богатство народа, славу и могущество великого князя, для того в день их представления запирались все лавки, останавливались все работы и дела. Граждане в лучшем своем платье спешили к Кремлю и густыми толпами окружали стены его. Из окрестных городов призывали дворян и детей боярских. Войско стояло в ружье, чиновники за чиновниками, одни других знатнее выходили навстречу к послам. В приемной палате, наполненной людьми, царствовало глубокое молчание. Государь сидел на троне. Близ него на стене висел образ. Перед ним с правой стороны лежал колпак, с левой — посох. Бояре сидели на скамьях в одежде, усеянной жемчугом, в высоких горлатных шапках. Обеды великокняжеские продолжались иногда до самой ночи. В большой комнате накрывались столы в несколько рядов. Подле государя занимали место братья его или митрополит. Далее вельможи и чиновники, между коими угощались иногда и простые воины, отличные заслугами. В середине на высоком столе сияло множество золотых сосудов, чаш, кубков и прочь. Первым блюдом были всегда жареные лебеди. Разносили кубки с мальвазией и другими греческими винами. Государь в знак милости сам к некоторым посылал кушанье. Тогда они вставали и кланялись ему. Другие также вставали из учтивости к ним, за что надлежало их благодарить особенными поклонами. Для сокращения времени гости могли свободно разговаривать друг с другом. Беседы веселые, благочинные, без принуждения, нравились Василию. С иноземцами говаривал он за обедом весьма ласково, называл их монархов великими, желал, чтобы они, утружденные дальним путем, насладились в Москве отдохновением и собрали новые силы для обратного пути, предлагал им вопросы и прочь. «Когда мы, — пишет Франциск де Колла, посол Максимилианов, — ночью возвращались домой из Кремля, все улицы были освещены так ярко, что ночь казалась днем. Сверх даров послам ежедневно отпускалось в изобилие все для них нужное, считалось за обиду, если они что-нибудь покупали. Приставы смотрели им в глаза, ответствуя за малейшее неудовольствие сих почетных гостей. Василий, так же, как и родитель его, назывался только великим князем для России, употребляя следующий титул в сношениях с державами иноземными. «Великий государь Василий, Божию милостью царь и государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новогородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных. Государь и великий князь Новогорода, Низовской земли и Черниговский, и Рязанский, и Володский, и Ржевский, и Бельский, и Ростовский, и Ярославский, и Белозерский, и Удорский, и Обдорский, и Кандинский, и иных». Иоанн на предложение императора дать ему королевское достоинство ответствовал, как мы видели, гордо, а Василий на такое же предложение папы Леона X не ответствовал ни слова, вопреки басням иностранных писателей, которые думали, что наши великие князья издревле домогались королевского титула. Следуя во всем Иоанну, Василий старался привлекать иноземцев, полезных в Россию. Кроме людей, искусных в деле воинском, он первый из великих князей имел немецких лекарей при дворе. Мы упоминали о Люеве и Феофиле. Сей последний был любчанин, взятый в плен воеводою Сабуровым в Литве. Магистр прусский ходатайствовал о свободе его, но великий князь сказал, что сей немец лечит одного из наших вельмож и должен прежде возвратить ему здоровье, а после требовать отпуска в свою землю. Волею или неволею Феофил остался в Москве, где находился и третий знаменитый лекарь, родом грек, именем Марка, коего жена и дети жили в Цареграде. Султан писал к великому князю: «Отпусти Марка к его семейству, он заехал в Россию единственно для торговли». Но государь отвечал: «Марка издавна служит мне добровольно и лечит моего новогородского наместника. Пришли к нему жену и детей». Иноземцам с умом и здорованием легче было тогда въехать в Россию, нежели выехать из нее. Василий издал многие законы для внутреннего благоустройства государственного, которые вместе с уложением отца его вошли в судебник царя Иоанна Васильевича. Например, сей великий князь уставил, чтобы владельцы Тверские, Оболенские, Белозерские и Рязанские не продавали отчин своих жителям других областей, чтобы наследники людей, отказавших имение монастырям, не выкупали оного, если в завещании не дано им право на сей выкуп, и прочь. Жалованная смоленская грамота велит наместникам отдавать всякое поличное истцам, искоренять ябедников и немедленно освобождать судимого, представляющего надежных поруг. Дозволяет мещанам без явки рубить лес около города. Запрещает боярам кабалить вольных людей и держать корчмы. Определяет пошлину судную, мировую, брачную, стадную, убойную и показывает нам тогдашнюю многосложную, запутанную, мелочную систему казенных доходов, изобретенную в веки невежества. Важное и любопытное судное постановление сделано было Василием в Новигороде. Узнав, что наместники и тиуны кривят душою в решении тяжб, он велел избрать там 48 целовальников или присяжных, с тем, чтобы сии люди, достойные общего уважения, по очереди судили все дела с тиунами. Для чего не распространил он столь мудрого и благодетельного учреждения на все государство? Может быть, другие россияне еще не имели довольно гражданского ума и навыка, они молчали, а новгородцы, вспоминая старину, жаловались и требовали. Самодержавие не мешало государю дать лучшим гражданам участие в судном праве. Летописцы хвалят еще Василия за утверждение тишины и безопасности в Новигороде. Он учредил там пожарную и ночную стражу. Велел, как и в Москве, замыкать вечеру улицы рогатками и совершенно прекратил воровство. Лишенные способа жить кражею и злодействами, негодники ушли или обратились к трудолюбию, выучились ремеслам и сделались людьми полезными. При сём великом князе построены 4 важные крепости с каменными стенами. В Нижнем Новигороде, Туле, Коломне и Зарайске. Первую строил Петр Фрязин. Она еще цела. Каширу и Чернигов укрепили только валом и деревянными башнями. В Москве Фрязин Алевис обложил кремлевские рвы кирпичом и выкопал несколько прудов в предместьях. В Новигороде, опустошенном пожарами, чиновники великокняжеские размерили улицы, площади, ряды на образец московских. Из храмов, созданных Василием, до ныне существует в Москве кремлевская церковь святого Николая Гастунского, на том месте, где была деревянная. И девичий монастырь, основанный в знак благодарности ко Всевышнему за взятие Смоленска. Государь из собственной казны своей отложил на то 3000 рублей, около 60 тысяч нынешних, кроме дворцовых сел и деревень, данных всему монастырю. Главным строителем церковным был тогда Фрязин Алевис Новый. Довершив храм Михаила Архангела, Василий в 1507 году перенес туда гробы своих предков и сам назначил себе могилу подле родителя. Собор Успенский был в 1515 году украшен живописью, чудную и столь искусную, говорят летописцы, что великий князь, святители и бояре, вступив в церковь, сказали: «Мы видим небеса». Между иконописцами славился россиянин Федор Едикеев, который расписывал церковь Благовещения, соединенную с новым великолепным дворцом, куда Василий перешел в мае 1508 года. Церковная история Василиева государствования, кроме мнимой ереси Максима Грека в исправлении священных книг, представляет немного достопамятных случаев. Уже давно мощи Алексея Митрополита, по сказанию летописцев, исцеляли недужных, но в 1519 году были священным обрядом утверждены во славе чудотворения. Митрополит Варлаам донес государю, что многие слепцы, с усердием лобызая руку Алексея, прозрели. Собралось все духовенство и несметное число людей при колокольном звоне, объявили чудеса и доказательства он их, пели молебен над святым гробом. Великий князь, обливаясь слезами умиления, первый поклонился оному и восхвалил милость неба, которая в дни его царствования открыла второй источник благодати и спасения для Москвы. Светло праздновали сей день, и святой Алексей в народном мнении стал наряду с древним московским угодником Божиим митрополитом Петром.